В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем. Здравствуй, южный мой край, возвращаюсь к родному порогу, где хрустальной росе умывается юный рассвет. Здесь увижу наш сад средь полей золотистых дорог. Дорогие места, те, которых родней в мире нет. Вот и спрятал закат вечеров в золотые ладони. Снова месяц повис серебристым серпом небеса. Над Кубанью рекой узнаю в переливах гармонии песни предков моих и казачий напев голоса. Моя Кубань, меня прохладой встретит в рай, и золотым ковром поля, и красотой своей земля. Кубань моя, тебе опять вернулся я, но как тобой не дорожить, не без тебя, Кубань, не жить. Здесь родительский дом, дорогие пейзажи живые. И в родные места меня манит душа вновь и вновь. В моей юности здесь довелось мне влюбиться впервые и впервые узнать, что такое большая любовь. Где б ни странствовать мне, но сюда суждено возвратиться, чтоб родимой земле вновь отдать благодарность и дань. И пока я живу, будут снова и снова мне сниться сад в хрустальной росе, золотые поля и Кубань. Моя Кубань, меня прохладой встретит в рай, и золотым ковром поля, и красотой своей земля. Кубань моя, тебе опять вернулся я, но как тобой не дорожить, не без тебя, Кубань, не жить. Кубань моя, тебе опять вернулся я, но как тобой не дорожить, не без тебя, Кубань, не жить, моя Кубань. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». Кубань славится не только плодородием своих земель, гостеприимством своих курортов, но главное, славится она своими талантами. И сегодня у меня в гостях человек необычайно талантливый, одаренный от Бога, от природы. Замечательный поэт, как он сам говорит о себе, свободный поэт Александр Лебедев из столицы Кубани, из города Краснодара. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что у вас есть стихотворение, программное стихотворение, которое так и называется «Я свободный поэт». Это принципиальная ваша позиция, да, что поэзия невозможна без свободы. Совершенно верно. У меня сборник этой строкой из моих стихов назван «Помогли друзья сделать 50-летию войны». А стихотворение также называется «Я свободный поэт». И я вам его прочту. Я свободный поэт от любого союза, и пишу я стихи по веленью души. Мне творить помогает волшебница-муза, посещая меня в полуночной тиши. Бог весть взлет или падение мне время пророчит, и творения мои плохи или хороши. Кто захочет, прочтет, не прочтет, кто не хочет. Я свободный поэт, я пишу для души. И с союзом писателей, к счастью, не связан. У меня среди них покровителей нет. Но зато никому я ничем не обязан. Я пишу для души. Я свободный поэт. Просто мне не нравятся многие позиции в системе Союза писателей. Поэтому в конкурсах литературных вы не участвуете? Вообще-то уже нет. Но раньше участвовал до какого-то периода, вот когда я столкнулся с этим. В прошлом году в Рязани был на ристалище поэтическом, так называемом. Отмечен был дипломом. Конкурс не только поэзии, но там и нужно было отвечать на вопросы разные и так далее и тому подобное. Поэтому там особо у меня достижений не было. Ну, 8-е место из 32 поэтов. В конкурсе большую роль играет везение. Тут, опять же, дело случая, да? Победил или нет? Ну, в какой-то мере, да. И везение тоже. Я первый раз принимал участие в этом конкурсе. Ну, поэтому надо знать было еще и принцип этого конкурса. Ну, вот сейчас знаю. Конечно, я бы немножко по-другому свою программу бы выстроил. Но, в принципе, это не мое. Я просто люблю писать стихи. Ну да, оценка жюри – это такая вещь субъективная. Главное, чтобы оценил народ, правильно? Совершенно верно. У меня много друзей, которым очень нравятся мои стихи. Вот когда издал сборник, издаваться сейчас очень накладно, надо деньги иметь. Но вот буквально разошлись мои сборники среди друзей, среди знакомых, среди тех, кто читает мои стихи на вечерах и так далее и тому подобное. Часть продал. У нас рядом книжный рынок, я отнес, там улетели они в буквальном смысле. А вообще, я пишу для души. Да, и это главное. Я знаю, что у вас есть цикл стихов, посвященный нашим проблемам со зрением, посвященный вот тому, как человек, лишенный зрения, преодолевает свой недуг. Поскольку я зрение потерял в 1988 году, тему эту я не обошел стороной. У меня есть некоторые стихи на эту тему, я могу вам прочитать. Например, стихотворение, когда-то был издан сборник незрячих поэтов края Краснодарского. И эпиграфом к этому сборнику стала строка из моего стихотворения «Я слеп глазами, но не слеп душой». Цветущий сад, ручей, бегущий с гор, зеленый лес, родник, что у опушки, полей пшеничных золотой простор, трель соловья, гадание кукушки, и в синем небе радуги дугу, что после ливня летнего повисла, мою Кубань, цветы, что на лугу, и землю ту, что от дождя раскисла, и первый луч в малиновой заре, закат, что прячет солнце виновато на склоне дня в небесном янтаре. Все это в жизни видел я когда-то. Как рассказать об этой красоте тем, кто не видит с самого рождения? Как осознать в полной темноте свой новый день во время пробуждения? Они услышат пение первых птиц, прохладу, свежесть ощутят при этом. Но как не поднимать бы им ресниц, не любоваться розовым рассветом? Не так уж плохо все в моей судьбе. Хоть в жизни рок судьбы меня обидел, могу легко представить все себе. Ведь я же это все когда-то видел. Да, мир цветной, красивый и большой, своим слепым мне не окинуть взглядом. Я слеп глазами, но не слеп душой. А значит, я не хуже тех, кто рядом. Вот такое стихотворение. Строчка из него стала эпиграфом сборника незрячих поэтов. Да, и сама эта строка стала вашим жизненным девизом, да? Я слеп глазами, но не слеп душой. Ну, в принципе, да. Тогда давайте вернемся мы на какое-то время назад, когда вы читали стихотворение, хоть я и не вижу с детства, но я представила цветущую Кубань и все остальное. И, наверное, вы имели в виду, когда писали стихотворение, и ту станицу, где вы родились. Я люблю свой край. Наш богатый Краснодарский край, он богатый традициями, и это благодатная земля. И, конечно, воспоминания детства, когда еще мама меня на выходные отправляла в станицу к бабушке. У меня есть стихотворение, которое называется «Кубанская белая хата». Если хотите, я вам его прочту. Не забудется детство утрата, где я бегал почти нагишом. Та кубанская белая хата, что покрыта была камышом. Летом в хате уют и прохлада, несмотря на полуденный зной. И тебе отдохнуть, если надо, хата встретит тебя тишиной. Образа и кровать с вензелями, что смогли по наследству сберечь. Шифонер, половик под ногами, в первой комнате русская печь, стулья, стол, сундучок в уголочке, небольшая кровать и комод, фотографии близких в рядочке, старых ходиков, медленный ход, в сенках склад зернового припаса, на скамье из колодца вода, запах хлеба, пшеницы и кваса — это все не забыть никогда. И в награду, быть может, от Бога, снится мне уголочек земли, у станицы зигзагом дорога, где купаются куры в пыли, за плетнем огорода полоски, с неплохим урожаем земля, к старой груши приставлены доски, над колодцем наклон журавля, во дворе у печи два ухвата, скарб нехитрый на стойках плетня и кубанская белая хата, что встречала прохладой меня. Расскажите подробнее о своем детстве. Каким оно было? Я родился в 58 году. У меня отец инвалид второй группы по зрению. Мама позже ослепла. Кроме меня еще две сестры. Одной из них уже нету. Младшей сестры осталась старшей в живых. Мамы тоже уже нету. И папы. Учился в армавирской школе я для незрячих и слабовидящих детей. Там же встретил первую и последнюю свою любовь. До сих пор мы с моей супругой живем. Я ей стихов много посвятил. Могу одно из них прочесть вам, если хотите. Конечно, конечно. Называется «Татьяна». Птиц пересвист на утренней заре и переливы звонкого баяна, и тихий шорох снега в январе. Татьяна, вторит эхо за рекой, в лесу весеннем звонко отражаясь, вдруг очарует, отобрав покой, красавица, Татьяной называясь. И кто-то этим именем пленен, найдет однажды, успокоив душу, из сотен женских ласковых имен свою Татьяну, Танечку, Танюшу. Я это имя предпочел и сам, навек стрелой Амура душу раня. И для меня целебнейший бальзам. Родное мне простое имя Таня. Когда мы поженились, у нас родился сын. Я переехал в Краснодар. Я родился в городе Кропоткине. Переехал в Краснодар, потому что здесь недалеко от города жила моя супруга. В 78 году поженились. В 78 году в конце родился наш сын. Они оба работают в центре грудной хирургии. Писать я стихи начал где-то с 25 лет. Но сначала для себя писал. Но супруга у меня была моим вдохновением и судьей в моем творчестве. Не всегда я, конечно, с ней соглашаюсь. Ну и она, конечно, со мной не всегда. Но, тем не менее, все-таки она помогает мне писать стихи. Учился я в слабовидящем классе. Помогала она мне писать, но позже я освоил Брайль. Кстати, у меня есть стихотворение о Луи Брайле. Когда я ослеп, очень тяжело мне было в памяти держать мои стихи. И мне пришлось срочно осваивать Брайль. И вот тогда у меня вышло такое стихотворение, я написал уже позже, когда освоил Брайль. Ты слеп, в том нет твоей вины. Россия, Франция, Израиль. Быть может, нет такой страны, где неизвестен Луи Брайль. Луи, незрячий человек, придумал шрифт из шести точек. И вот уже из века в век проложен к знаниям мосточек. Незрячий пишет букву, звук, читает пальцами, решает. Ему любая из наук свои секреты открывает. Как я страдал и был неправ, когда ослеп, навек запомнил. Систему Брайля узнав, я смыслом жизнь свою наполнил. Сейчас я зрячему подстать. Не надо нежностей телячьих. Я вновь могу писать, читать, а это важно для незрячих. Постиг я знаний силу, и мой в жизни путь не будет скучен. Я благодарен вам, Луи, за то, что грамоте обучен. Потому что когда человек не может писать, это страшное дело. И особенно тот, кто пишет стихи. В памяти все не удержишь. Потому что бывает порыв, среди ночи вскакиваешь, пойдут строчки и начинаешь писать. Бывает и такое. Но это творческий процесс. В любое время нужно уметь что-то записать, что-то запомнить приходится. Позже, конечно, я, когда освоил компьютер, программу Word, тут для меня простор. Проблемы все решены. Конечно, в принципе, тогда уже азбука Брайля не так и нужна. Она, я считаю, что нужна, потому что азы-то все равно надо учить по Брайлю. Компьютер нас расслабляет. Он делает порой нас незаметно, но делает неграмотными. Мы не замечаем ошибки, которые пишем машинально порой. А когда уже пишешь шрифтом или точками, тут уже видишь сам себя. Потому что вот я по себе знаю, начнешь проверять, ну, грехов хватает. В 1974 году работал на Лабинском предприятии Всероссийского общества слепых. Потом переехал в Армавир. К моей будущей супруге хотелось быть рядом. А позже уже, 1975-1976 год поработал. Приехали сюда, в Краснодар, в 1977 году. Тоже на предприятии работал. 1989-1994 год работал председателем первичной организации производственной. Ну, здесь, конечно, опыт интересный был с людьми. Ну, а так, особых заслуг. Ну, вот и все. До сих пор работаю там. Правда, сейчас называется это предприятие Краснодарский социально-трудовой комплекс. Я так понимаю, что период руководства первичкой был недолгим у вас? Да, 5 лет. Ну, а по состоянию здоровья мне пришлось уйти, потому что это большие психологические нагрузки. С людьми работать. Вы сами понимаете, что такое 90-е годы, начало. Люди жили в нищете, и помогать им очень сложно было. Люди нервные были. Ну, сами вы понимаете, это очень сложные годы в периоде нашего государства. Поэтому немножко нервы приходилось подлечивать и так далее. А не возникало желания профессионально заниматься поэзией, посвятить себя этому делу? Нет, потому что писать — это нужны средства. Это нужно кто-то, чтобы раскрутил, а для этого нужны деньги. Ну, а то, что мы на предприятии зарабатываем, это, конечно, недостаточно. Краевая организация наша вот этот сборник выпустила незрячих поэтов края. Там и мои стихи туда вошли. Я знаю, что у вас есть и любовная лирика. Лирики у меня очень много. И любовная, и природа. И хотелось мне прочесть стихотворение. Я когда-то его написал, посвятил своей маме. Я думаю, оно будет кстати, потому что, ну, мать для нас, для всех святой человек. Тоска моя, ты так упряма, как быть мне со своей виной? Зато прошу прощения, мама, что я покинул дом родной. Прости за все твои страдания, за слезы мне родных очей, за дни тревог и ожидания, и за бессонницу ночей. Прости меня, моя родная, во всем виновен я один. Прости за то, что, не желая, я прибавлял тебе седин. За боль твоей души и муки, что довелось тебе снести, за бесконечные разлуки, прошу, прости меня, прости. Я знаю точно, дорогая, что ты, меня увидев лишь, в слезах обнимешь и, ругая, уже в который раз простишь. Накормишь, дашь кваску напиться, постелишь спать мне в тишине и будешь за меня молиться. Ведь ты, родная мама, мне. Ну, что касается лирики, достаточно У меня много стихов и на любовную тему, и о природе. Если говорить о любовной лирике, я писал на разные темы. То есть брал какую-то ситуацию из жизни, не своей обязательно, а вообще. Подсмотришь, где-то что-то сердце там подскажет, душа и так далее. Ах ты, рыжая бестия, что творишь ты со мной? Совесть, где дел и честь я, жив тобою одной. Рук безбрежная ласка и безумная страсть, неземная ты сказка, как бы в ней не пропасть. Губы пара черешин, как две лебеди грудь, ты грешна, и я грешен. Такова наша суть. В сладострастной истоме и в объятии тел забываем, что кроме есть другой наш удел. Расставание с тужу пережить нужно вновь. Я к жене, а ты к мужу. Вот такая любовь. В ваших стихах есть такая вот искренняя страсть, такая огненная страсть, страсть Кубани, мне так думается. Ну вот еще стихотворение такое «Многоликая любовь» называется. Любовь земная многолика возвысит нас, опустит вниз, и всех от мала до велика не обойдет ее каприз. В любви зачатие и рождение, с любовью мать дитя растит. Любовь придет, как наваждение, отнимет сон и аппетит. В ней часто кто-то изменяет, хранят в ней верность до конца. Любовь сердца соединяет и разбивает нам сердца. В любви находит кто-то счастье, кому-то в ней не повезло. Есть в ней страдания, сладострастие, боль, радость есть, добро и зло. Любовь к деньгам безмерной власти, но разве это не любовь? Она пороки разной масти в нас порождает вновь и вновь. И нас, на глупость проверяя, в посулах нам благих идей, любовь, кумира сотворяя, отнимет разум у людей. С любовью к идолу кумиру прольют безумцы чью-то кровь. И жизнь, и смерть несешь ты миру. О, многоликая любовь! В общем, это стихотворение во всех красках рассказывает о любви. Ну да, а эти стихи появлялись в разный период вашего творчества? Или это вот какой-то один период был? Нет, почему? В разный период творчества придет какая-то мысль написать о том-то, о том-то. Морозной ночью за окном в плену ветвей луна дрожала. Горел камин, бокал с вином ты, пригубив, в руке держала. И, сидя в кресле у огня, в уютной маленькой гостиной к себе манила ты меня своей красотой невинной. Глаза сапфиры, тонкий нос, а губы — ягода малина. На плечи локоны волос легли, как кольца с серпантина. Не скрыл фигуры красоту покров сиреневого платья, твою представив наготу, но как же мог себя сдержать я? О, как прекрасна ты, мой Бог! Качались свечи наши тени, тебе присев у твоих ног, я целовал твои колени. Кипели пыл и страсть в ночи, желания наши в нас созрели, и мы с тобой, как две свечи, в любви безудержной сгорели. Ну, это вот из юности стихотворение. Ну, не из юности, а из молодости. Вот интересная вещь. Каждое ваше стихотворение напоминает живописное полотно. Стихотворение – это образ. Причем каждое. То есть такой вот зримый образ, осязаемый, зримый, как угодно можно говорить. Ну, стараешься словами передать как можно более подробно то или иное описать, чтобы человек мог воспринять более точно. Поэзия – это ваша такая давняя страсть. Есть любимый поэт у вас, Александр? Александр Сергеевич Пушкин. Есенин, чем-то он мне близкий по духу. Лермонтов еще. Они как-то подтолкнули меня тоже на творчество. Мне некоторые поэты нравятся и современные. Допустим, Александр Сергеев из Питера. Так довелось послушать в библиотеке у нас. Мне очень понравился он. Но на мои творческие вечера достаточно людей, очень много приходит. Расскажите подробнее о таких вечерах. Ну, примерно один раз где-то в 2 года, 3 года я делаю творческий свой вечер. Что-то просят почитать из старого, что-то новое предлагают. Ну, а вообще помогают мне много мои друзья из нашего Дома культуры и с городского Дома культуры помогают тоже. Вечера проходят на базе Дома культуры ВОС? Ну, не только на базе Дома культуры ВОС. И в филармонии было как-то творческий вечер. И просят принимать участие в каких-то там мероприятиях городских. Ну, а недавно попробовал писать песенные тексты. Мне сделали фонограммы. Выходные день осенний, и погода благодать. Мы с друзьями без сомнений вышли в город погулять. Встречи будут и свидания, нам не по пути с тоской. Всенародные гулянья, праздник общегородской. Всюду радостные лица, танцы, песни, звон гитар. Эх, кубанская столица, не узнать наш Краснодар. Город, как большая сходня, веселится млад и стар. Свой день города сегодня отмечает Краснодар. Люди в праздничной заботе, все пришли кому не лень. И в людском водовороте весело проходит день. Манит праздник увлекая, и не зря твердит молва. С нами губернатор края, с нами городской глава. Всюду радостные лица, танцы, песни, звон гитар. Эх, кубанская столица, не узнать наш Краснодар. Город, как большая сходня, веселится млад и стар. Свой день города сегодня отмечает Краснодар. Тает вечер над домами, от души гуляет люд. Разноцветными огнями скоро прогремит салют. Прибавляет настроение этот праздничный кураж. Краснодару день рождения, и мы любим город наш. Всюду радостные лица, танцы, песни, звон гитар. Эх, кубанская столица, не узнать наш Краснодар. Город, как большая сходня, веселится млад и стар. Свой день города сегодня отмечает Краснодар. Вместе! Краснодар! Краснодар! Краснодар! Краснодар! Всюду радостные лица, танцы, песни, звон гитар. Эх, кубанская столица, не узнать наш Краснодар. Город, как большая сходня, веселится млад и стар. Свой день города сегодня отмечает Краснодар. Я знаю, что у вас есть цикл стихов о войне. И вообще тема войны занимает большое место в вашем творчестве. Она для вас очень значима. Есть у меня стихи и о войне. Ну, конечно, и об Отечественной войне, потому что у меня дед погиб в Берлине незадолго до победы. Ну, я вам могу прочесть стихотворение. «Давайте вспомним» называется. Давайте вспомним 45-й год. Весенний теплый день в начале мая. Как рад был слез от счастья, не скрывая, от мала до велика весь народ. Победа, мир, закончилась война. В ней, проявив ее доблесть и отвагу, пришли солдаты к павшему Рейхстагу, чтоб здесь свои оставить имена. У всех была победа на устах. Мир ждал давно победного финала. Но через боль утраты ликовала моя страна в березовых крестах. Давайте вспомним взорваны мосты, руины, пепелища и окопы, воронки, рвы истерзанной Европы, холмы могил, кресты, кресты, кресты. В крови фашизм Европу утопил. Мы помним от Освенцима отныне и Бухенвальд, для нас они святыни. И детский лагерь смерти Саласпилс. Давайте вспомним боль своей страны, тот стон живых могил и похоронки, и пепел деревень родной сторонки, и заживо сожженных без вины. Мы будем помнить пролитую кровь, творимые фашизмом злодеяния, людскую боль, утраты и страдания, чтоб это все не повторилось вновь. В родимый край, в родные берега опять вернулись мирные устои, и возродились города-герои во славу тех, кто победил врага. Защитники родной моей страны, пусть не тревожат вас былые раны. Вам наш поклон, живые ветераны, тем, кто ушел, кто не пришел с войны. И пусть, как прежде, закипит сирень, уйдут навеки войны все и беды. И в наш великий праздник, День Победы, давайте вспомним тот победный день. У меня есть стихотворение на чеченскую тему. В 90-х годах также переживал все эти две войны чеченских. Но я хочу вам прочесть. Называется «Берегите солдат-офицеры». Чтоб не смел вас никто упрекнуть, вас успехами вашей карьеры, как бы ни был тяжелым в ней путь, берегите, солдат-офицеры. Берегите, солдат, вы юнцов, ведь мальчишки еще, не мужчины. Берегите их от подлецов, от жестокой порой дедовщины, чтоб родным не пришлось в тишине слезы лить у могильной ограды. Берегите вы их на войне от излишней, ненужной бравады. Офицерскую честь вы свою, как давно повелось, сохраните. И в тяжелом, неравном бою, если можно, солдат, сберегите. На войне все же, как на войне. Среди нас больше нет тех, кто пали за единство России в Чечне. Тех, кто без вести там же пропали. Не вернутся они, не придут. Только вот с бесконечностью веры их родные по-прежнему ждут. Берегите, солдат, офицеры. Так случилось, что у меня товарищ, мой ровесник, там погиб, который прошел и Афганистан, а в Чечне погиб. Царство ему небесное. Хороший друг детства моего. Вечная память ему. Россия, ты свята всегда, ты дороже, родней с каждым годом. Радость в жизни твоей или беда, со своим ты едино народом. От князей и до битвы с Ордой, от царей до советских устоев, твой народ был Россия с тобой, давший миру немало героев. Слава им, память вечная им, тем героям великих свершений. Ведь прошла ты с народом своим годы славы и годы лишений. Не забыл твой, Россия, народ все победы военных сражений. Помнит он через Альпы поход, помнит горечь былых поражений, помнит смуту и бунт лжецарей. Не забыл трон монарший безликий и колымский позор лагерей. знал, Россия, народ твой великий, и мятежник он был, и вассал. Он прошел светлый путь коммунизма, и тебя, и всю землю спасал твой, Россия, народ от фашизма. Пусть тебя не пытают огнем, не теснят кумачевые путы, пусть останутся в прошлом твоем революции, войны и смуты. Не забыть нам, Господь нас спаси, век истории нашей нетленной, от ведической нашей Руси до России моей современной. Ты, Россия, достойно найдешь свое место в истории строгой. Всему миру на зависть пойдешь ты своею российской дорогой. Да, твой многострадальный народ переменами жизни изранен, но любой, верю, время придет, гордо скажет, что он россиянин. Я люблю тебя, Русь, коль дано мне в России родиться, я тобой, Россия, горжусь, и я буду Россией гордиться. Да, замечательно. И я думаю, что этим стихотворением мы завершим тему, да, патриотическую тему России, тему Руси, тему любви к России. А вот в настоящее время какие стихи пишутся? Конкретно о чем придумаю, о том и пишу. Из последних стихотворений я много написал о женщинах. Написал басню «Баран, лиса и сова». Просто мне предложили попробовать в басне писать. Как бы немножко заспорили с друзьями. Но я и решил написать. Просто попробовать себя в этом жанре. Судьба порой дает нам шанс, фортуну в помощь посылает, но с пользой тратить сей аванс у Мишка нам и не хватает. Так вот, барану в спортлото удача как-то перепала. В тот час лиса узнал про то, его с надеждой поджидала. Баран гулёна, мод к тому ж, через лужок, где заводь в речке, в тулуп овчинный спрятав куш, на рандеву спешит к овечке. Уже прошел знакомый мост, ну, думает, с кумой отмечу. Вдруг, распушив шикарный хвост, идет лиса ему навстречу. «Привет, барашек, дорогой!» Лиса вздохнула, облизнулась и, выгнув пышный хвост дугой, барану нежно прикоснулась. «Скажи мне, свет моей судьбе, куда так быстро мы шагаем?» «Иду к куме, а что тебе?» «Так, может, вместе загуляем? Ведь мы с тобой так хороши! Зачем скучать и жить без толка? В лесу, бальзам моей души, есть ресторан, в гостях у волка». «Я, между прочим, шел к куме, чтобы с кумою пообедать». «Как ты относишься к шаурме? У волка можно все отведать». Сова, откуда ни возьмись, сказала, сев на ветку ели. «Зачем ты врешь, лиса? Уймись, баран, не слушай лисьи трели». Лиса: «Там есть, скажу тебе, закуски, вина, будешь в шоке. А как поешь ты ме и бе, у волка есть и караоке». Сова: «Рискуешь головой? Чем у тебя она набита? Иди домой, пока живой, рога коль целы и копыта». Лиса: «Пойдем, и ты поймешь, что волк прослыл большим гурманом». Сова: «Баран, ядрёна вошь, иди домой, не будь бараном». Лиса: «Извёл себя травой, у волка мы завкажем пиццу». Баран лишь вертит головой то на сову, то на лисицу. «Глупец, баранья голова, тебе лиса всю ложь пропела», сказала мудрая сова. «Прощай». И тут же улетела. Лиса опять: «Богат, красив, какая на тебе овчина! Умен к тому ж, слегка спесив, ты супермен, а не мужчина». От этих слов тот час баран стал горд и смел, расправил холку, и вот с лисою в ресторан они приходят в гости к волку. Но волк был не оригинал, не стал с барана драть три шкуры, одну содрал, разжег мангал и вмиг барашка на шампуры. Баран был жив бы, но, увы, с него бы шкуры не содрали, когда бы он внял словам совы. И вот вам истина морали. Глупец тупой, льстец прохиндей, мудрец умен, слова не новы. А значит, и среди людей бараны, лисы есть и совы. И как все ваши спорщики оценили ваше новое произведение? Еще никому, вы первые. Ну и супруга моя тоже знает, что я написал. Я не думаю, что я специалист по басням, потому что басню написать должен быть и юмор, и остроумие, и так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, вот попробовал. Наша программа завершается, к сожалению. Ну вот давайте подведем итоги, может быть, поговорим о творческих планах. Планов всегда хватает. Потому что как без плана? Стихи писать не буду откладывать пока это дело. Хочу написать поэму. Я ее уже начал писать о солдатской службе современной. Не знаю, получится у меня или нет, но так уже прикидки есть. Но поэму ни разу не писал, не пробовал. А баллады уже есть? Ну, есть баллады, да. Но давайте я вам о цветах прочту. Называется «Розы». Королевы цветов, благородные розы, лепестков ваших нежных прекрасен узор. А росинки на них, словно радости слезы, заблестели, алмазный создав иллюзор. Первый солнечный луч, освежающим утром, обогреет теплом ваш богатый наряд. Заиграет с росой в лепестках перламутром, ветерок разнесет нежный ваш аромат. Холод острых шипов, красотою вскрывая, манят розы к себе, словно сказочный сон. Отцветающим вслед, красоту возрождая, распускается вновь за бутоном бутон. Я желаю всем людям с ограниченными физическими возможностями быть активными в жизни, никогда не унывать, преодолевать все проблемы. И поверьте, если быть настойчивым, все всегда получится. И я вам прочту напоследок стихотворение, которое называется «Достойно жить». Зачем скулить на жизнь свою, что все не так в ней, как ты хочешь, что жалкий крест ты в ней волочишь, что ты у бездны на краю? Ну, хватит хныкать, наконец, все изменить всегда не поздно. Плыть по течению несерьезно, ты своей жизни сам творец. Пусть слеп ты, глух или без ног, пусть ты прошел все круги ада, но только раскисать не надо, ты сам себе и царь, и Бог. Преодолей ты свой недуг, пусть жизнь сплошная невезуха, лишь проявляя силу духа, услышишь ты, дай руку, друг. Поверь в себя, умей дружить, влюбляйся, сострадай до боли. Ведь наша вера, сила воли помогут нам достойно жить. Замечательно. Для слушателей радио «Ранс» стихотворение станет таким девизом. Поэтому нужно быть понастойчивее в жизни, активнее. Занимать активную жизненную позицию. Да, я благодарю вас, Александр, за нашу сегодняшнюю встречу. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был замечательный поэт, талантливый Александр Лебедев. Всего вам самого доброго. Спасибо, всего доброго. Серебристый рассвет, день и ночь на заре разлучает. Наполняется вновь все вокруг городской кутерьмой, над Кубанью рекой. Новый день южный город встречает и глядит в зеркалах. Гора Сунских озер, город мой, город парков, мостов и тенистых аллей, город ярких цветов, кленов и тополей. Но встречаю рассвет в этом городе я. Здесь живу много лет, и мои здесь друзья. Краснодар, ты мне даришь знакомые лица. Краснодар, и ни молод, ни стар. Краснодар, ты родимой Кубани столица, ты мне дорог, как жизнь, город мой, Краснодар. Здесь пасхальные дни, благовест душу мне растревожит, и малиновый звон надо мной поплывет в вышине. И когда-нибудь здесь на мосту поцелует, быть может, моя юность опять вдруг назначит свидание мне. По мосту я пройдусь, не спеша, среди пар, и тебе улыбнусь, город мой, Краснодар. Я тобой дорожу и горжусь, город мой, на тебя я гляжу и любуюсь тобой. Краснодар, ты мне даришь знакомые лица. Краснодар, ты не молод, не стар. Краснодар, ты родимой Кубани столица, ты мне дорог, как жизнь, город мой, Краснодар. По кварталам твоим я хожу в ясный день и в ненастный, и с тобой, Краснодар, здесь мои пролетают года. Приезжайте вы к нам посмотреть на мой город прекрасный, ведь гостям очень рад, либо сольный мой город всегда. Приезжайте скорее, ведь у нас благодать, и до южных морей здесь рукою подать. Может, есть где-то рай, но спешу я домой, Краснодарский наш край родной, город мой. Краснодар, ты мне даришь знакомые лица. Краснодар, ты не молод, не стар. Краснодар, ты родимой Кубани столица, ты мне дорог, как жизнь, город мой, Краснодар. Ты мне дорог, как жизнь, город мой, Краснодар.